Утром Клэр пришла в редакцию, усталая и подавленная. Она бессильно опустилась в кресло возле письменного стола. Перед ней лежала неразобранная почта, но она меланхолично отодвинула ее в сторону и стала смотреть в окно. Солнце поднялось уже достаточно высоко, и в его свете улицы выглядели особенно запущенными. Им бы не помешал хороший ливень. Мысли Клэр опять вернулись к Гарри Дюку. Она перебрала в памяти события вчерашнего вечера. Стоило ей закрыть глаза, как она видела перед собой его стройную фигуру, широкие плечи, мужественное лицо. Она физически ощущала исходящую от него силу и энергию. Стоило Гарри только протянуть руку, и она пошла бы за ним на край света. Клэр казалось, что он испытывал те же чувства, и это особенно волновало ее. Вчерашняя встреча очень сильно повлияла на них обоих. Как странно. Встретились два чужих человека, ведут вежливый, ничего не значащий разговор, и вдруг между ними как бы проскочила искра. В одно мгновение они стали близкими людьми. Ничего подобного Клэр раньше не испытывала. Она была уже далеко не девушка. Не раз влюблялась, счастлива и несчастлива. Ей даже казалось, что она любит Питера. Но так было лишь до того мгновения, пока Гарри не взял ее за руку. Теперь она знала, что для нее на свете не существует иного мужчины, кроме него. Все это так сложно. Питер — славный парень, но так легко ранимый. Он по-настоящему любит ее. Очень не хочется причинять ему боль. Может быть, бросить все и уехать из Фервью? Жаль оставлять этот всеми забытый городок. Она нашла в нем заботу и друзей. Одна надежда, что Гарри будет джентльменом в отношении друга и не станет отбивать ее у Питера. Луч солнца, упавший на письменный стол, отвлек Клэр от невеселых мыслей. Она вспомнила о предстоящем разговоре с Сэмом Тренчем и вскочила с кресла. Прежде чем выйти из кабинета, она взглянула в зеркало. Темные круги под глазами огорчили ее. Застав Сэма сидящим в кресле, Клэр пристроилась на подоконнике так, чтобы лицо ее оставалось в тени. Старый редактор испытующе посмотрел на нее. — Ты выглядишь усталой, моя девочка. Нужно больше отдыхать. По-моему, тебе пора подумать об отпуске. «Со мной все в порядке», — коротко ответила она. «Ну, как дела?» «Ты была права», — Сэм начал протирать очки. «Тимсон действительно купил Пиндерс Энд. Я вчера вытянул эту информацию от Хилла». «Он купил это для себя?» — Клэр оживилась. «Нет, для какого-то Бенновильского синдиката или компаний по продаже земельных участков. Они выложили приличную сумму. Быстрая работа. Тимсон провел здесь не более 2-3 дней». «Что же они собираются сделать с Пиндерс-Эндом?» «Понятия не имею». Сэм порылся в ящике стола и вытащил план города. «Вот, посмотри. Пиндерс-Энд расположен на западе Фервью, в нескольких милях от фабричного поселка. Почва здесь малоплодородная. Несколько ветхих хибарок открыты всем ветрам. Хозяева их давно разорились. Канализации и электроэнергии нет. На месте Тимсона я нашел бы деньгам гораздо лучшее применение. Даже в Фервью есть лучшие участки для капиталовложений». Клэр задумчиво смотрела в окно. «Так почему же они все-таки купили Пиндерс Энд?» «Твоя головка принялась за работу», — рассмеялся Сэм. «Учуяла какую-то загадку?» «Да», — серьезно ответила Клэр. «Что ты замышляешь? Только умоляю, не влезай ни в какие авантюры». «О себе я позабочусь сама», — со смехом ответила Клэр и вышла из комнаты. Барнс как раз надевал шляпу, когда она ворвалась в свой кабинет. «Ты уже слышал о продаже Пиндерсенд?» — спросила она. «Еще бы! Этот подонок Тимсон вчера целый вечер просидел здесь и ни словом не обмолвился о своих делишках. Ну, я ему покажу». «Ты куда сейчас?» — поинтересовалась Клэр. «Проведу рекогносцировку на местности. Не поедешь ли со мной?» «Нет, мне нужно позвонить. Осмотреть там все как следует. А главное, обрати внимание, не начали ли копать землю». «Что это тебе пришло в голову?» «Этот участок совершенно негоден под застройку. Но, может быть, там нашли серебро или медь?» «Дорогая моя, да там земля-то копана-перекопана. Ни в Пиндерсенде, ни во всем городе никогда не было никаких кладов». «Зачем же тогда его купили?» Барнс развел руками. «А откуда мне знать? Может, кто-нибудь ищет тихое местечко для могилы?» «Ну, выметайся, Ол», — легонько толкнула его Клэр. «Выясни все как следует и узнай, отказано ли жильцам в квартирах». Барнс ушел, и Клэр закрыла за ним дверь. Порывшись в сумочке, она нашла карточку с телефоном Гарри. Когда Клэр набирала номер, ее сердце взволнованно стучало. Прижав трубку к уху, она вслушивалась в долгие гудки, пытаясь представить обстановку его квартиры. Ей почему-то хотелось, чтобы она соответствовала облику этого необычного человека. «Да», — коротко произнес чей-то резкий голос через пару минут. «Мне нужен мистер Юг». «Его здесь нет», — сказал кто-то, как будто отрезал, и тотчас в трубке послышались короткие гудки. Только теперь Клэр поняла. Причиной ее звонка было вовсе не сообщение о покупке Пиндерсенда. Просто ей хотелось услышать голос Гарри.